чисты, твои берега не знают прибоя. На улицах много людей, но тебе не сказали, что это такое. Ты бросаешь им золото, тебе не сказали, что это медь. Из тех, кто был здесь сначала, с тобой остаются лишь трое. Но, королева, кто позволит им петь? Твои глаза никто не помнит их цвет. Лишь в клетках поют соловьи, неизвестные ученым природы. Все двери закрыты на ключ. Сумерек и до восхода лишь рыбаки не боятся смотреть тебе вслед. Тебя обманули, им не позволяют смотреть на воду. Ну, королева, кто погасит их свет? Звезда никогда не меняла цвета. И королева, тише, ты слышишь, падает снег. Да, королева, начинается Новый год.

снится по ночам. Тот дом, что обойден бедою, а на его служит звездою и горе.